Под поднятой рукой Беата промелькнул отраженный солнечный луч. «Я тоже», — сказал Трон и прижал к плечу оливково-зеленую с вороненой вставкой винтовку АЖ-3. Беата отшатнулась. «Милочка», — тихо произнес Трон, — «если хочешь прожить еще несколько секунд, стой спокойно и не рыпайся». «Мы ошиблись», — Харри оторвал взгляд от пейзажа за окном и повернулся лицом к собравшимся. «Лев не убивал Стины Гретте. Ее убил собственный супруг Трон Гретте». Начальник управления уголовной полиции и Иверсон прекратили беседу. Мюллер выпрямился на стуле. Халварсон перестал записывать, и даже с лица Вебера сползла скучающая маска. Затянувшееся молчание наконец-то прервал Мюллер. «Этот бухгалтер?» Харри кивнул в сторону недоверчиво смотревших на него коллег. «Но это невозможно», — произнес Вебер. «У нас запись из 7-Eleven. У нас отпечатки пальцев на бутылке из-под колы. В общем, никаких сомнений, что преступник Лев Гретте. Нет». «И предсмертная записка», — добавил Иверсон. «И, если я правильно помню, Льва Гретте опознал на видео сам Расколь», — дополнил начальник управления уголовной полиции. «Похоже, дело довольно ясное», — заметил Мюллер. «И раскрытое». «Дайте же мне рассказать», — возразил Харри. «Да уж, будь так любезен», — сказал шеф уголовной полиции. Тучи продолжали расползаться, и теперь, словно черная армада, плыли над Акерской больницей. «Не делай глупостей, Харри», — сказал Трон. Он приставил дуло винтовки к колбу Беаты. «Брось пушку. Я знаю, она у тебя в руке». «А иначе что?» — спросил Харри и вытащил пистолет из-под куртки. Трон тихо засмеялся. «Элементарно. Я застрелю твою напарницу». «Так же, как застрелил свою жену?» «Она это заслужила». «Как это? Потому что льва она любила больше, чем тебя?» «Потому что она была мне жена». Харри перевел дыхание. Беата стояла между ним и Троном, но спиной к нему, так что он ничего не мог прочесть по ее лицу. Существовало несколько возможностей выйти из создавшегося положения. Во-первых, можно было попытаться убедить Трона, что он действует глупо и скоропалительно, и надеяться на его разум. Хотя человек, который взял с собой на теннисный корт заряженную винтовку АЖ-3, несомненно, тщательно продумал, для чего она ему понадобится. Вариант 2 заключался в том, чтобы выполнить требования Трона, бросить пистолет на землю и ждать, пока он его укокошит. И, наконец, вариант 3 — попытаться надавить на Трона, зацепиться за что-то, что заставило бы его изменить свои планы, или, наоборот, взорваться и выстрелить. Первый вариант был безнадежен, второй мог иметь непредсказуемые последствия, ну а действуя он по третьему варианту, Беата могла ждать участь Эллен, и Харри знал, что этого ему не пережить, даже если он сам останется в живых. «Но она, по всей вероятности, не желала оставаться тебе женой», — сказал Харри. «Вот что на самом деле случилось». Трон положил палец на спуск, и Харри встретил его взгляд из-за плеча Беаты. Харри автоматически начал считать про себя. 1001, 1000. «Она думала, что может вот так запросто бросить меня, тихо произнес меня, который дал ей все», — он засмеялся. «Предпочла мне человека, который никогда ничего ни для кого не сделал, который считал жизнь сплошным днем рождения, где все подарки предназначены ему. Лев не крал. Просто он не мог прочитать записки на рождественских подарках». Ветер смел остатки его смеха, словно крошки печенья со стола. «К примеру, от Стины Трону», — предположил Харри. Трон заморгал. «Она сказала, что любит его. Любит. Такого я от нее даже в день свадьбы не услышал. Мне хорошо с тобой, вот что она сказала. Ей было хорошо со мной, потому что я сделал ей столько добра, но любила она его, а он только и умел, что сидеть на краю крыши и болтать ногами в ожидании аплодисментов. Вот чего он ждал от жизни — аплодисментов!» Они стояли на расстоянии менее 6 метров, и Харри увидел, как у Трона побелели костяшки пальцев, сжимавших ствол винтовки. «А тебе нет, Трон, тебе аплодисменты не нужны, правильно я понимаю? Ты свои победы отмечал в тишине, в одиночестве, как в тот раз на пешеходном мостике». Трон выпятил нижнюю губу. «Признай, что вы верили мне». «Да, мы верили тебе, Трон. Мы верили каждому твоему слову». «Где же тогда случился прокол?» Беата проверила банковские счета Тронна и Стины Гретте за последние полгода, — продолжал Харри.